Часть 9. Испытание на прочность. Глава 1. Королевский дворец. Аркейн! Грозный взгляд сидящего на троне короля-дракона Бельтайна Драксита уперся в фигуру подданного, который изобразил в ответ церемониальное приветствие. Именно что изобразил. Должного почитания на лице прибывшего и в помине не было. Впрочем, Бельтайн сам назвал Стоуна по имени, что означало, что встреча скорее дружеская, чем официальная, а значит, и церемонии не нужны. «Ваше Величество!» На королевском инспекторе Стоуне был идеально сидящий бледно-голубой с серебряным шитьем костюм, отчего казалось, что дракон заиндивел. Застывшее маской бледное лицо дополняло картину. «Ты все же здесь. Тебя не дозваться!» Перейдя совсем уж на неформальное общение, сказал король. Трон и малый тронный зал для аудиенций показались владельцу венца вдруг неуместными. Захотелось в кресло и ноги вытянуть. «Вы знаете причину, по которой я почти безвылазно сижу в Айскасл?» — раздраженно ответил инспектор. «Рубеж севера всегда был самым неустойчивым местом. Грань между миром и хаосом там тоньше, чем в любом другом месте». Эмоция отразилась в глазах, заставила искривиться губы, и лицо дракона перестало выглядеть маской. Говорить с раздраженным Аркейном Стоуном все равно приятнее, чем со статуей Аркейна Стоуна. Когда драгоценная супруга обижалась, вела себя почти так же. «Кстати, о хаосе. Твой сбежавший подарок устроил тот самый хаос в городе до того, как пролез в академию. Что ледяной виверне могло там понадобиться, что она почти из сил выбилась, но продралась сквозь защитный контур? Хотела быть среди себе подобных?» «Ха!» — не сдержался король, но Аркейн и не думал смеяться, и Бельтайн одернул себя. «В каждой шутке капля истины. На что это ты намекаешь, уважаемый родственник?» «На женскую природу, мой король. И только. Я могу присесть?» «Знаешь же, что можешь. Хамить королю и бардак устраивать почему-то никто разрешения не спрашивает. А тут вежливость проснулась. Надолго ли?» «Это не хамство. Это правда. И на то, и на другое реакция почти всегда идентичная». «Опять хамишь!» Дракон пожал плечами и уселся прямо на ступеньках тронного возвышения, спиной к королю. Так хамить — это нужно быть Аркейном Стоуном. Бельтайн встал и устроился рядом. Сидеть на ступеньках оказалось удобнее, чем на троне. Свободнее как-то. «С чего тебе вообще в голову пришло дарить мне ледяную виверну?» «Вы как-то сказали, что хотели бы». «Мне было 15». «А мне 10. И я имел глупость пообещать, что если вы станете королем, я вам ее подарю. А тут как раз совпало». «Ты жуткий зануда, Аркейн». «Я маг порядка». «Одно другого не отменяет», — заметил Бельтайн Драксит и замолчал, рассматривая давнего друга, ставшего родственником. Отметил пролегшие под глазами тени, заострившиеся черты лица, напряженные плечи. Стоун весь был как готовый сорваться в пропасть подтаявший ледник. Потрескивал, но пока держался. До первой оттепели. «Ты выглядишь иначе», — наконец сказал король-дракон. «Я устал. Я не о помятом лице». «Я устал», — повторил Стоун. Сразу после сдвига пришлось лететь сюда. Для особо уставших у нас в мире полно специальных дыр для путешествий. Называется портал. Есть в любом маломальски приличном городке. Я не люблю порталы. А сейчас и другим не советую. Чем дальше от центра, тем больше помех. Ты ведь не на мой призыв явился. Был в академии? Только оттуда, — ответил Аркейн, проигнорировав первый вопрос. Это моя обязанность. Такая же, как рубеж. Хотя я не планировал появляться в академии раньше положенного. Ты пробал? У меня много разных обязанностей, мой король. Бывает, что до балов очередь не доходит. А у меня не так много зануд, на которых можно положиться, несмотря на гадкий характер. Так что будь любезен сначала являться к королю. Это тоже обязанность. Или была иная причина прибыть сразу в академию? Нет. Немного нервно ответил дракон. Нет причин. Только обязанности. Академия. «От вас беспорядка прямо как от эльфа, Мадвейтер!» Сурово хмурил красивые брови красивый ректор-дракон, сидя в своем красивом кресле за красивым письменным столом. Еще он старался глубоко не вдыхать, так же, как я, не выдыхать. Успокоительная настойка благоухала, будто я ее не пила, в ней искупалась. За платье, мятое в пятнах от травы, должно было бы быть стыдно, но не было. Было спокойно. Очень. Очень хорошая настойка. Жаль, пахнет так, что у дракона скулы сводит. Суток не прошло, как новое происшествие с вашим участием. И опять вы будто бы ни при чем, но и при чем тоже. Еще ни с одной студенткой я не встречался в этом кабинете настолько часто и с такой завидной регулярностью, как с вами. С одной все же встречался. Силберн задумался, в который раз потер ярко-малиновое пятнышко на белоснежном манжете рубашки, выглядывающей из рукава, спрятал руку под стол. Но это к делу не относится. Расслабившиеся ректорские брови снова сдвинулись. Во взгляде добавилось укоризны. И что мне с вами делать? Инцидент в терминале, магический пожар, нападение ледяной виверны. Что будет завтра? Землетрясение, потоп, нашествие саранчи? Ректор, забывшись, водрузил руки на стол, сцепив пальцы в замок. И украшенные кружочками манжеты оказались на виду. На правой руке малиновые, на левой — оранжевые. Карандаши наверняка с магическим закрепителем. Иначе вывелись бы в момент обычным очищающим заклинанием. Так и вижу, как Силберн задремал в кресле, а увлеченно возюкающая карандашами дочка решила слегка приукрасить костюм отца. Я потупилась. Ректор ждал, что я устыжусь, и я старалась. Но раскаяния во мне не наблюдалось и близко. Разве только за пожар. А виверну королевские смотрители упустили, после чего она сама пролезла в академию. Понятия не имею, как именно. Зато знаю, что при критическом нарушении защитного контура Академии ректор и ответственные преподаватели получают сигнал. Ни в одном самом волшебном мире невозможно найти няню по щелчку пальцев, продолжал укорять Силберн. А мне пришлось, потому что потребовалось срочно бросить все и мчаться сюда. «И знаете что, Мадвейтер, мне опять удивительно, что с вами снова беседую я, а не Дракстоун. А ведь он здесь был. Ворвался с горящим взором, узнал, что вы не пострадали, и тут же ретировался?» От его имени, произнесенного вот так вдруг, на миг показалось, что стены разбежались в невообразимую даль и тут же сдвинулись. Какой-то части меня хотелось завыть, как виверни в тесной клетке. Но выть я, конечно же, не стала. Силберна бы удар хватил. У него и так потрясение за потрясением. Драконы любят, чтобы от них все были в потрясении. А тут какая-то я. Явление ледяной подружки случилось под конец того самого второго занятия, на которое я собиралась в наглую опоздать, но не опоздала. Был урок домашней магии, который алая дама, восхитившись солнечным днем, решила провести на открытом воздухе. Так что, когда на полянку выскочило нечто почти невидимое, но прекрасно слышимое и страшное, в это нечто полетели в разнобой не менее душераздирающий визг, учебники, туфли, письменные принадлежности и разного рода бытовые заклинания, вроде полировки, освежителя воздуха, неувядания для букетов и даже заклинания завивки. Я ничем не успела швырнуть по объективным причинам. Быть придавленной к лужайке такой тушей ничуть не мягче и некомфортнее, чем к утоптанному снегу. Что происходило дальше, знать не знаю, поскольку основательно ушиблась. Но то, что меня снова облизали, сомнений не было никаких. Во-первых, мокро. Во-вторых, в лекарском домике мне дрожащей рукой протянули полотенце. Знаю, чистый кошмар. Это же кем надо быть, чтобы такой страх облизал, а жрать не стал? Меня ощупали, просветили двумя разными амулетами, дали выпить настойки, от которой разило валерьянкой, поколдовали на мой ушибленный затылок и отправили домой. Но до дома я не дошла. На полпути мне встретилась Мат Хольген, настолько возмущенная, что даже не возмущалась. Молча, некультурно показав пальцем на одну из башен Академии, синяя дама послала меня к ректору. Теперь, выговорившись, ректор послал меня. Надеюсь, хоть сейчас дойду до домика без приключений. А если даже и нет, буду спокойна, что бы ни произошло. Во всяком случае, до тех пор, пока действие настойки не пройдет. Понятное дело, что никаких уроков у меня сегодня больше не было. Глава вторая. Едва вошла, спокойствие как ветром сдуло, а также выдержку, гордость и разум. Абсолютно. Потому что в холле стоял дракон. Обнять, что есть сил, и не отпускать, задыхаться от восторга и дышать. Кейн, он чуть пошатнулся, когда я бросилась к нему. Первые мгновения я ничего не видела и не слышала вокруг от нахлынувших чувств. А потом это было словно обнимать кусок камня, настолько неподвижно он стоял. Но я упрямо не расцепляла рук у него за спиной, прижимаясь лицом к груди, и все силилась разобрать, бьется ли в ней или так же, как у меня, остановилась. Даже не знаю, что было внезапнее и разрушительнее, опрокинутый на меня поднос или ваше стремление сбить с ног. Если вы на всех так бросаетесь, следует увеличить вам количество занятий по этикету. Остановилась? Да там вообще ничего нет. Приехал, а сердце свое оставил в подвале Айскасл, чтобы, не дай вер, никто не увидел, что оно существует. Но ведь я помню, как билась. Придите в себя, мать Вейтер, и отойдите на более подобающее для общения с опекуном расстояние. Или мне силой расцеплять ваши руки? Два шага назад — реверанс. Не смотреть, не смотреть, не смотреть в глаза. Горящий взор. Силберн поторопился с выводами. Это стылый лед рубежа. «Добрый день, Дракстоун. Предложить вам чаю? Присядете? Отповедь — дело утомительное, а вы наверняка устали. Столько на вас навалилось. Я тоже умею. Нас хорошо учат». «Не дурно. В лицемерии вы поднаторели, а хамите по-прежнему безыскусно. Меж тем ваши руки дрожат, и взгляд... Вы между бровей мне смотрите. Как банально». «Он будто нарочно, чтобы я посмотрела и обожглась, как от магического огня. Зачем вы здесь?» «На вас жалуются, мать Вейтер. От вас много беспокойства». «Вы сами меня сюда отправили. В замке от меня беспокойство было на порядок меньше. Не находите?» «Нахожу, что от вас везде беспокойно». «Спасибо». «За что?» — удивился дракон. «За то, что беспокоитесь». Стоун смерил меня взглядом, развернулся, подошел к гарнитуру из дивана, кресла и столика и уселся на диван, распихав подушки. Нога на ноге, рука на подлокотнике, самомнение на уровне. «Я жду». «Я не в настроении каяться». «При чем здесь ваше покаяние? Вы мне чай обещали». На нем был светло-голубой костюм. Серебряное шитье поблескивало, как узор иния. Ледяной истукан, похожий на тех, которых во множестве делали к ярмарке на смену года. Единственная теплая деталь в облике — волосы, безжалостно стянутые на затылке лентой в тон камзола. «Тогда сделаю вам попрохладнее, а то еще роста». Пришедшая в голову картинка была глупой. Одной вывернутой чашкой эту глыбу не растопить. Нужна ванна, как минимум, или бассейн в купальне. Меня окатило горячими мурашками, будто я сама нырнула. Драконьи глаза зазолотились, зрачок сжался в щель. «Даже не думайте». «Мне не положено, Драк. Я вас оставлю, чтобы приготовить чай. Чувствуйте себя как дома». «Ой, я забыла, вы и так дома. Вы ведь дракон, а это ваш мир». Сбежала на кухню. Руки сами собой доставали, смешивали, ставили нагревать, заливали. Если бы я не видела Аркейна в холле собственными глазами, то отсюда, с кухни, ни за что бы не учуяла. На нем опять был тот, прячущий драконью суть, амулет. Поэтому драк весь как на нитках натянут. Одно неосторожное движение и лопнут. Нитки, нервы, оболочка из правил и запретов. Мешает. Тесно. Крыльям тесно. Как виверна в клетке. Раздражает, хамит, обнимать бросилась, будто и правда скучала. Ледяной комок в форме чашки, чашка в виде осколков, блюдце и посеребренный поднос, на котором я собиралась нести угощение, оказались на полу. И минуты не прошло, как Стоун был в кухне. Схватил меня за руки, словно боялся, что я поранилась. Узор тонкий и хрупкий, как морозные завитки на стекле, мигнул на моей коже и пропал. Стек с рукава. «Что это?» — опешил Драк. Непонятно было, у кого он спросил. У меня или у себя? Я выдернула руки, спрятала их за спиной и ответила первое, что пришло в голову. «Это ожог. Я обожглась. Магическое пламя. Недавно». Он отвел взгляд, уставившись на тающий на полу чайный ледыш. «Настолько попрохладнее?» «Вам ведь жарко, иначе зачем вы...» Я неопределенно взмахнула рукой, беззастенчиво разглядывая все, куда забирался взгляд, и дорисовывая то, куда не забирался. Аркейн оставил камзол в холле. Жилет был расстегнут, и рубашка тоже, до половины, как он часто в замке разгуливал. Цепочки и кулоны поверх прочей красоты. Среди знакомых мне украшений поблескивало новое. Тот самый амулет? Так и тянуло подобраться ближе, чтобы рассмотреть, погладить. Не кулон, ясное дело. «Вы сами сказали быть как дома». Немного нервно дернул губами Драк, проследив направление моего взгляда. «Тогда и чай сами себе делайте. Сейчас бы самое время уйти подальше от соблазна». Но Аркейн перегородил собой выход, будто специально, чтобы мне пришлось просить его отойти или протискиваться рядом. «Я кое-что поняла о вас, Дракстоун», — сказала я, храбро уставившись в глаза своему искушению, и сократила расстояние между нами на шаг. «И что же?» Интереса в голосе не было и нет, только зрачки и черточки пульсировали в такт моему сердцу. «Я вам нравлюсь, но вы стыдитесь этого чувства». «Я? Откуда такие нелепые выводы?» «Ваш подарок. Звуковое зеркало, поэма о вине и ветка ледяной вишни, вложенная в разворот с высказыванием о вещах, для которых не нужны слова». «Вы ищете скрытый смысл там, где его нет». Он не моргал и смотрел в глаза. Я сдалась и снова сползла взглядом ниже. Дохлое дело играть в гляделки с драконом. Глава третья. «Вы покидали Айскасл, Мадди Вейтер. Я видел, как вам стало дорого место, в которое вы можете больше не вернуться. Звуковое зеркало и ветка с цветами — лишь памятные мелочи», — пояснил дракон. «А книга? Фраза?» Еще на полшажочка ближе. Край моего платья почти касался его сапог. «Случайность. Подумал, что цветы могут раскрошиться в дороге, несмотря на заклинание, и положил в книгу. В первую попавшуюся книгу. Наобум». «Вы лжете». «Это вы лжете. Самой себе». «Если взять в руки книгу, любую, которую когда-либо читали, где она откроется в первую очередь? На тех страницах, которые открывали чаще всего. А конкретно эту книгу я запинала обратно под тахту. Так кто из нас лжет? А как же наша связь? Вы поэтому при моей подготовке и поступлению в академию ограничились только общими дисциплинами, чтобы я еще в Айскасл не сообразила, что происходит?» «А что происходит?» Несколько наигранно удивился Аркейн и сам чуть подался вперед, заставив меня отступить в сторону. Теперь мы оба стояли в дверном проеме, будто в доме больше мест для разговоров нет. «Привязка», — выпалила я. Вышло слишком громко, и я снова отвела взгляд. Его скулы ничуть не хуже переносицы, одна будто чуть выше другой. Красота в несовершенстве. За этим лицом я видела другой образ. Узкая голова в рисунке чешуи, глаза, полные расплавленного золота, вздрагивающие ноздри, ловят мой запах, а меня окутывает жаром. В щель пасти просовывается кончик языка, и большое крыло разворачивается, прячет. «Сокровище!» «Я слышу вас, чувствую, я... Крылья! Я слышу ваши крылья. Знаю тоску по небу. Я откуда-то помню ветер, прозрачный до звона, и звездный свет. Он оборвал мои слова и видения, раздраженно вздернув подбородок и чуть качнув головой. Образы хороши. Ветер прозрачный до звона. Повторил он спокойно, будто в пику моей горячности. Я ознакомился с вашими впечатляющими успехами в обучении. Мист Колто вас хвалил. А привязка, она бывает не настоящей, как у брошенного птенца, который, открыв глаза, принимает первое увиденное им существо за свою мать. В вашем случае... Мои чувства к вам далеки от чувства дочери к отцу, и вам это прекрасно известно. Драконья бровь чуть приподнялась, уголок вожделенных губ тоже. Слишком уж близко он ко мне стоял. Только руку протяни. Я не удержалась, потянулась к его лицу. «О, вы об этом!» Он стремительным движением перехватил кисть, прижал к моей же спине, а меня к себе, в одну секунду сбив дыхание. «Или, может, об этом?» Тыльная сторона ладони прошлась по скуле, очертила линию подбородка, проскользила по шее вдоль ключицы и ниже, по краю выреза. Он склонился, почти касаясь своими губами моих, и смотрел на них. Под ресницами тлело темное золото. Такое же плавилось сейчас у меня под кожей от его близости. «Это...» — прошептал он очень тихо. «Просто... похоть». И отпустил. Я припала спиной к стене, нащупав дрожащими пальцами косяк. Руки горели, будто я сунула их в огонь. Тело ныло от вспыхнувшего желания, а дракон смотрел. Видел, как я мучительно прикусила губы, понимал, что ноги меня не держат, что я готова на все, лишь бы он сейчас подошел и... «Зачем?» — спросила я. «Тихо». Затем громче, увереннее. «Зачем так? Вам доставляет удовольствие играть со мной? Мучить?» «А вам?» «Кто такая Мира?» «Истинное сердце Самайна Драксита, наследника венца восьмерых», — резко ответил Стоун, и его лицо вмиг заледенело. «Подумаешь, я теперь тоже могу так застывать. А еще и не мебель расписывать. Красиво. Как на окне в классной комнате Вайскасл. Как на его коже, когда он выставил меня за дверь спальни. Как на моей сейчас». Я стояла сама, без всяких стенок и косяков, и рук не прятала. Он на руки мне и смотрел, но потянулся к ним. Схватил за подбородок, впился змеиным взглядом в глаза. «Ты мелочь, чешуйка, скорлупка, насмешка судьбы. Ошибка, невозможная ошибка. Так не бывает. Ты не можешь быть ею. Это слишком, слишком жестоко». Я накрыла его напряженные пальцы своей рукой, качнула головой, освобождаясь от захвата. Зажмурившись, потерлась щекой о ладонь и, также не открывая глаз, обняла. Цепочки мешались. Край одного из кулонов кололся, но я слышала, как там, под каменным панцирем, бьется. Его рука скользнула по волосам, пробралась на затылок, распустив толпу мурашек. Пальцы коснулись кожи за ухом и отдернулись. «Довольно». Ушел. Я осталась стоять. Подождала, пока перестанет грохотать в груди, попила воды, убрала с пола осколки и лужи. Вышла. Королевский инспектор Дракстоун, застегнутый на все пуговицы, прекрасный и строгий, в идеально сидящем светло-голубом камзоле, ждал, чтобы церемонно попрощаться. Короткий поклон его. Идеальный, ну, почти, реверанс мой. Все прочее осталось за дверями кухни. До встречи, мать Вейтер. Скорый, Дракстоун? Не думаю. А как же семестровый бал? Вы ведь не нарушаете правил? Как правило? Присутствие опекуна на балу не правило. Рекомендация. А присутствие королевского инспектора? На усмотрение инспектора. Что будет с Виверной? Останется здесь. Это часть вашего наказания за неосторожное обращение с магией. Подробности узнаете у куратора. Еще один кивок, и в моем доме больше не было дракона. Только в интерьере. Да и тот, что только что был, тоже, в общем-то, по большей части поприсутствовал. Ящер. Хладнокровный каменный ящер. Ненавижу. Люблю. Сил не осталось. Я села, где стояла, потом легла. Прямо на пол, прямо в платье. Без абгазии. Плевать. Я у себя дома. Могу хоть голой ходить, хоть в платье на полу лежать. И обнимать сама себя, раз больше некому и некого. Скрипнула дверь, мерзко скрипя когтями по полу и безнадежно царапая паркет, пришло большое, плюхнулось рядом и засопело. Потыкалась рылом в волосы, подышала, развернула язык и обслюнявила. «Фу!» — сказала я и расплакалась. «Даже чудовище сердечнее этого... этого...» Глава 4. Когда стихло и стало, как раньше, вросшей под кожу занозой, которая уже не дергает, хоть и ощущается, поднялась. «Виверна, это вам не котик. В доме держать не станешь. А где ее держали до того, как она ко мне пролезла, непонятно. Но я все равно поманила зверюгу за собой и направилась в сторону конюшен», логически рассудив, что раз там одних животных расселили, то и эту поселят где-нибудь поблизости. Представляю, какое впечатление производила процессия из меня и крадущейся следом бронированной драконоподобной тушки, сквозь которую просвечивают клумбы, стволы деревьев и фонтанчики со скамейками. Поэтому так безлюдно. Студенток нет, потому что у большинства занятия, но всякие садовники и разнорабочие куда делись? Разбежались, когда Виверна бежала ко мне, не иначе. Культурная часть закончилась и началась хозяйственная. Навстречу как раз от конюшен двигалась встречная делегация. Широким кольцом, будто загонщики. Виверна растопырила гребни, крылья, когти, шипы, зубы оскалила и зарокотала, как Харлей. Я дернулась в сторону. Мало ли, куда этот дикий мотоцикл понесет. А я как раз на первой линии. Растопчет и не заметит. Загонное кольцо расцветилось магическими вспышками. В состоянии готовности солировал по центру мист Альфер Колто, лавандовый сэр, преподаватель художественного письма и стихосложения. Вот уж от кого в последнюю очередь станешь ожидать владения приемами магической атаки, низведения и курощения. В этой академии вообще есть преподаватели, которые просто преподаватели, или у каждого в доме гардеробная со скелетами. Белого платка, чтобы сигнализировать о переговорах, у меня при себе не было, так что я изобразила ветряную мельницу. Волна пошла хорошая, знаки заметили и поняли, и виверну, злобно щерящуюся на всех, кроме меня, уговорами и пинками под бронированный хвост, в первый раз было страшно, а потом просто нервов не хватило, удалось загнать в загон. Ощущение, что этот загон сюда одномоментно из другого места перенесли целиком, слишком уж он отличался от построек Академии, да и мисс Гай, преподаватель пространственной магии, рядом был. Я встретилась с ним взглядом, и у нас обоих дернулось. У мистера Гая глаз, у меня совесть немножко. А когда у меня совесть дергает, обычно появляется синяя дама. Это для нее как сигнал, что мой организм наиболее восприимчив к внушениям и выволочкам. Но обошлось. Тут вообще, кроме нас с Виверной, никаких мади и мат больше не было. Немножко содрогаясь, погладила чудовищную киску по морде. Ну до чего же удивительное создание, красивое и страшное. Больше страшное в основном. Но я на собственной шкуре знаю, что такое привязаться к кому-то, кто от тебя нос воротит. Вот и старалась не воротить. Между нами тоже была связь. Виверна представлялась мне комком субстанции из-за рубежа, по странному стечению обстоятельств, получившим подобие сознания и вот это тело. Вернувшись, все же сделала себе чаю и уселась на диване прямо там, где драконище сидело. Из-под подушки торчал уголок конверта. Конвертов. Их оказалось несколько. Письма из Айскасл. Вот же гадостный характер. Нет бы сразу отдать. Так все из-под тишка, и будто бы это не он вовсе. Словно сделать что-то человеческое, для него как в колодец плюнуть. Лишь бы не заметил никто. И не дай вер, в сердечности не заподозрил. В голове вертелась присказка про злую любовь. Настолько злую, что и Драго Стоуна полюбишь, при объективно широком выборе прочих упрямцев. Интересно, он письма прямо из замка привез или в домике привратника у выхода с территории Академии забрал? Письмо от дядюшки растрогало едва не до слез, особенно когда он интересовался, не отпустит ли меня на каникулы. Письмо Ракшиса до этих же слез рассмешило. Главный мастер скалки и поварёшки в Айскасл в непередаваемом стиле кратко изложил обо всех маломальски мне знакомых обитателях замка и близнецов не забыл. Нашла коса на этих баламутов. Две косы. Отважная дева, как раз с длинной русой косищей, работала на кухне. Звали ее в переменку то Райя, то Эрая. А оказывается, их и было две. Сестренки-близняшки. Кто там в итоге чья и чей, весь замок до сих пор гадает. Но венчались двумя парами в верном храме, честь по чести, и пир закатили до больных на утро голов. Сам же Ракшис жаловался, что без блинов стало скучно, и новых блюд набедокурить некому. Один конверт был без подписи, и даже без письма. Лист внутри лежал, но совершенно пустой. «Лаконичнее некуда», — прокомментировала я. «Это кто такой таинственный, что даже кляксу не поставил?» Бумага была очень красивая, плотная, молочного цвета и немного шероховатая. Карандашом на такой рисовать должно быть чистое удовольствие. Я представила, как уютно будет шуршать грифель, и провела по листу пальцем. Подушечку куснула морозцем, и на бумаге проявился рисунок. Карандашом. Серым, как стены Айскасл. Я, раскрыв рот, разглядывала изображенный быстрыми короткими штрихами женский силуэт на фоне крылатой тени, вид сверху. Вот же дракон! Я быстро запихала романтичные порывы поглубже и качественно убедила себя, что это не что иное, как намек, что он за мной наблюдает, даже когда я уверена, что нет. или что нельзя наступать дракону на хвост, расплата прилетит тогда, когда и ждать не будешь. И так и прилетела. Каждый день после занятий я шла к отдельно стоящему под всеми мыслимыми охранками загону, чтобы убрать лоток за котиком, покормить, почесать. Чесать приходилось черенком совка. Скалка, которую я выпросила на кухне, обменяв на рецепт зеленого соуса и обещание лично показать, как готовить, быстро пришла в негодность. Тесто — это вам не льдистая сверкающая чешуя с острыми краями. Порезаться не порежешься, но если виверна сделает, как кот, когда волочится всем туловищем вдоль ноги, выпрашивая подачку, можно и без верхнего слоя себя остаться. Неудобство было только в том, что когда в загоне была я, охранка впускала в него и других любопытных. Наверное, затейливый алгоритм считал, что когда я внутри, то прочие в безопасности. Вот они и таскались, как на экскурсию в зверинец. Хорошо, хоть ума хватало съедобные гостинцы руками сквозь прутья не совать. Крошка Ви гостинцем может побрезговать, а вот насчет рук уверенности не было. Мади Торстен Прил довольно скоро поняла, что попытки нагадить мне магически заканчиваются катастрофой, в которой страдали больше всего она сама, ее немногочисленные подружки и случающиеся поблизости преподаватели. Поэтому перешла на сплетни и девчачьи интриги. Если раньше она выдавала яд капельно, то теперь заряжала разбрызгиватель и включала на максимум, что-нибудь да попадет. «Как хорошо, когда кто-то находит свое истинное предназначение», — пропел сахарный голосок вслед за проникшим в помещение шуршанием оборок. На мне был суровый фартук от шеи до пола, в руках совок. Виверна в загоне моментально приняла готовность номер один в ожидании рук в бросковой доступности. Торстен видела, что дверца клетки закрыта, но не знала, что не на замок. Иначе не решилась бы так открыто хамить. «Так ты поэтому так сюда стремилась, Малика? Извини, пустых клеток нет. Да и для такой опасной особи, как ты, нужна охранка покрепче». «Считаешь меня опасной?» «Считаю тебя чудовищем, завистливым и недалеким», — ответила я и поддела мыском туфли край легко поддавшейся дверцы. Делегацию будто порталом унесло. Стервы. Виверна согласно вывалила призрачно-синий язык и дернула горлом с таким звуком, будто ее сейчас стошнит. Я дочесала недочесанное, нарастила на полу ледяной травы, по которой Ви тут же принялась елозить, как обожравшаяся валерьянки кошка. Утилизировала отходы. Пахло это добро, как сырой снег. Сняла свой фартук и, тщательно закрыв все, что следовало закрыть, отправилась во свояси. Целенаправленный черный пиар начался после визита Аркейна в мой дом. Следила эта грымза за мной или донес кто, заметив драго у моего крыльца, не суть. Но житья от Малики не было, как от мошек на болоте. Любой день начинался с комплиментов моей доступности. Однажды даже флегматичная Мат Гельб ее отдернула, веско упомянув, что ямы в соседском огороде заметнее, зато в своем глубже. Такой местный аналог поговорки про бревна и остроту зрения. Так и жили. Торстен изгалялась. Чего-чего в фантазии и изобретательности упрекнуть ее было нельзя. Я зубрила, как проклятая, изгоняя раздражение и тоску, таким вот образом. Все на пользу. Я доздала хвосты. Бррр, уверенно лез к вершинам. И теперь моя фамилия входила в топ-20. Я перестала бояться практических по этикету и макияжу. Уверенно владела основными бытовыми заклятиями, кулинарная магия поднимала настроение, а уроки хореографии – самооценку. Я ровно и доброжелательно общалась с большей половиной студенток своего курса и была на хорошем счету у преподавателей. Мат Хольген, как ей положено, бдила. Иногда наказывала разнарядками на кухню, пока не поняла, что для меня это вовсе не наказание. Эва Сташире приходили в гости и время от времени куда-нибудь меня выгуливали. Несколько раз мы заходили в академскую таверну, где самым крепким напитком был темный квас, но из-под пола неуловимо потягивало чем-то покрепче. Один раз мы прошлись в городе по парку, а потом по улице, где всласть потаращились на витрины модных магазинов. И вдруг настало утро, когда подруги ворвались ко мне в дом настоящим ураганом. Их всегда пропускало беспрепятственно и даже без сигнала, что ко мне пришли. «Вер, заступник! Она еще в постели! Вытаскивай!» — скомандовала рыжая. И понеслось. Глава 5. Большой танцевальный зал, который временно превратили в огромную примерочную, был условно разбит на загончики, куда нас, второкурсниц, по одной заманили обещаниями сделать красиво, а вместо этого принялись подвергать пыткам. Я поочередно вспомнила дыбу, нюрнбергскую деву, подвесную клетку, вилку еретика и испанский сапог. Уроки истории в моей прошлой жизни вела дама увлекающаяся, а фантазия у меня была хорошая. Меня мотало, как елку в ураган, пока три девицы классических мастей, блондинка, брюнетка и рыжая, натягивали на меня очередной шедевр портняжного искусства. Закончив, они отошли в сторону, чтобы плоды трудов было видно получше, и согласно скривились. Я взвыла. Из-за перегородки вверх взвелась дружественная рука. Эву истязали в соседнем загоне, но, судя по звукам, выла не она, а от нее. Какое счастье, что я выбрала всего 4 платья, и то, которое на мне, было как раз 4-м. Значит, сейчас меня должны отпустить на свободу. «Так не годится, Мади. Вы ничего не выбрали». «Выбрала», — упорствовала я. «Может, вы просто как-то не так это на меня надели?» «Давайте еще посмотрим». Инквизиторским взором уставилась темненькая. «Что-нибудь светленькое». Все платья претенденты были синих оттенков. «Мне идет синий. Мои странного цвета волосы хорошо с ним гармонируют. А тут, как назло, ни один наряд не сел». «Снимайте», — вздохнула я. Я даже в зеркало на себя смотреть устала. «Сбежать не сбежишь», — Мат Хольген горгульей застыла возле выхода. А кто-то, кому опекуны подготовили и прислали то самое платье, уже отмерился и щебетал над расставленными на ступеньках витринах туфельками. Не понимаю я этого транжирства. Будто у каждой из нас платьев мало. Даже у тех, кого Академия обеспечивает, довольно внушительный гардероб. «Ах, да как я могла забыть! Драконы! Они хотят все самое-самое! А самое страшное, что до меня, когда жирафа только дошло, что все праздничные наряды без посторонней помощи не надеть. Девушки жили в домиках по двое и, как правило, помогали друг другу. Мне же и петлю, ох, простите, корсет затянуть некому. Попросить Ви? Или подкараулить с балкона мистера Виридена, обманом завлечь в гардеробную?» Что-то мысли не в ту степь ускакали. «А почему бы и нет, собственно? На балу драконов будет «выбирай, не хочу». И даже если не хочешь, придется. Свет клином на этом каменном непрошибаемом чудовище сошелся». Под ребрами ёкнуло, сладко заныло, потом окатило горечью. «Кверу в жернова. Клин клином, как говорится, дракона драконом. Пойду на этот дурацкий бал и всех по... Нет, всех, пожалуй, физически не успею. Ну, кого успею, того и победю. Несите, ваше светленькое. С мрачной решимостью заявила я, поскольку из темненького меня уже выковырили, и вздрогнула. Синяя дама подкралась незаметно и слилась с вешалкой, на которой висели выбранные мной неподошедшие платья. Она посмотрела на меня, изобразила финт веером, прямо как фея крестная волшебной палочкой. Две девчонки-помощницы выбежали, а вернулись втроем с манекеном на колесиках, обряженным в... Ого! После того, как сдернули чехол, согласное «Ого-го» было издано не только мной и девчонками-помощницами, но мимо пробегавшими любопышками. Над перегородкой из соседнего загончика на мгновение выглянули буйные рыжие кудри и круглые от восторга глаза. Затем что-то хрупнуло, взвелись вверх руки, поскребли по перегородке, перегородка задрожала, затем раздались звуки падения и слова, которые приличным Мади даже думать неприлично. «Это что? Это инеистый шелк?» Толпа собралась недурственная, и кто это сказал, понятно не было, но Мад Хольген солидно кивнула. «А нельзя было с этого светленького начать?» — резонно поинтересовалась я. «Ваш опекун настоятельно рекомендовал сначала предоставить вам возможность самой сделать выбор. Моя рука, касающаяся платья из прохладной гладкой ткани, сжалась. «Хорошо, как скажете, Дракстоун. Я выберу. В этом самом платье и выберу». Глупая наивная мысль, что раз он прислал платье, то обязательно явится на меня в нем посмотреть, была отметена как абсурдная. Гадать, как поступит Аркейн Стоун, все равно, что на стекло дышать, когда на улице мороз. Окошко оттает на какое-то время и тут же затянется снова, уже другим узором. Что в голове творится, не поймешь, хоть собственную изломай. С ящером его и то проще договориться. Приличные мади не приходят, бла-бла-бла, похоть. А сам вон как в купальне драконом прижим... Мне шлепнули веером по руке, и я разжала пальцы. На нежной ткани остался залом. Девчонки смотрели, как на вандалку, помощницы, как на дуру, Мад Хольген, как Мад Хольген. Странно, что Малики нет. Сразу была. Сначала едва нас привели всей толпой, оригинально пошутила в мою сторону про виверну и седло. И про то, что сколько скотницу в приличную мади не наряжай, все равно провинцию не скроешь. Да и запашок. От самой Торстен пахло модной в этом сезоне ледяной вишней. Три раза ха! Аромат и близко не был похож на сладкий медвяный запах цветущих драконьих деревьев. А вот на зимник вполне. Давленный зимник, полежавший в тепле. Ничего неприятного, ягоды и ягоды, но ассоциации... Впрочем, жителям центра драконьих владений не понять. Даже потом, когда все бросились смотреть на платье, я точно видела кукольную мордашку Малики, перекошенную от зависти. Сбежала. Чудеса! «Обалдеть!» — зычно шептала Эва, вполне живая, но малость всклокоченная после падения. «Склонна поддержать», — добавила Тася. Обе девчонки прятались за вешалкой, пока дама Хольген изгоняла любопытных веером, как назойливых молей, не заметив притаившихся подружек. «Ну, что стоишь, как примерзшая?» — сверкала глазами Эва. «Мерей!» Но мне после предыдущих мучений даже в это великолепие лезть не хотелось. Как подумаю, что снова надевать три слоя юбок на каркасе, заново корсет шнуровать и вворачиваться, хрустя лопатками и ребрами. Я потом. Надо хоть разочек надеть. Тут магические застежки и корсет прямо в ткань вшит. Запомнит, потом без посторонней помощи можно надеть. Просто вот тут, за пуговку повернете? Затараторила брюнетистая помощница, отвлекая внимание, пока две другие подкрадывались ко мне, чтобы сдернуть халат. «А если поправлюсь, как быть?» «Это сколько же нужно лопать, чтобы за месяц растолстеть до полного невлизания?» задумалась Эва, а я решила, что действительно лучше сейчас отмучиться. «Батюшки, вот это я понимаю!» Я издавала невнятные звуки у зеркала. Эва с Тошире стояли на страже у хлипкой двери. Помощницы довольно потирали лапки. И это на мне не прически подходящий, не туфель. Согласна, пойду и выберу. Впрочем, я бы в любом случае пошла. Отделаться от бала можно было, наверное, только в случае внезапной смерти. И то явится синяя дама и так достанет, что с того света отпустят. Платье было снято, заново упаковано, и в сопровождении одной из помощниц, получившей от меня разовое благословение на вход, нарисовала ей на ладони ключ-знак, как печать для дискотеки, отправлена ко мне в домик. Малики не было и в столовой, куда мы с подружками зашли пообедать. Пообедав, собрались по домам, но Тасю вдруг потянуло посмотреть на таблицу «Бррр». Что-то она где-то не успела и переживала, что съедет вниз перед самым балом, и ее поставят в хвост шеренги к отстающим. Перед таблицей оказалось людно. Едва не половина студенток топталась там. Все так волнуются перед балом? Увы, нет. Больше всего их привлекал большой лист для эскизов, прикрепленный рядом с пластинкой с моим именем. На листе значилось «Ирена Вейтер спит с назначенным опекуном». Это я кратко и по сути, поскольку написано было менее прямолинейно, но все равно доходчиво. Наверное, кто-то куда-то сбегал, потому что сначала явилась мат Редрик, алая дама, затем мат Эрхт, замдиректора по воспитательной работе. Сегодня она была в желтом, а потом мисс Виридан с мат Хольген. Птичник разогнали, а я была отправлена на ковер. Не в башню к драгу Силберну, а в административное крыло к мат Зильде Ирзик, его заместителю. Глава 6. Как ни странно, но когда я вошла в приемную, в кабинете уже отчитывали. Явиться на собственную головомойку в разгар головомойки было для меня вновь. «Своим поступком, Мадди Торстен Прилл, вы бросили тень не только на репутацию Мадди Вейтер, но и оскорбили Драга Стоуна», — довольно резко выговаривала мат Ирзик. Роста она была небольшого, но это не мешало ей успешно замещать Силберна в его отсутствии. «До того, как вы повесили ваш... пасквиль, вы не подумали, что стоит Мадди Вейтер хотя бы намекнуть и...» «Ирена, вы не очень-то торопились». В просторном кабинете было тесновато, так как все подходящие для сидения поверхности оказались заняты цветом преподавательского состава Академии. Было бы забавно усядься присутствующие по порядку спектра. «Торопиться на выволочку странно», — заметил Виридан. Малахитовый сэр, презрев условности, устроился на подоконнике. Лицо у учителя танцев было серьезное, взгляд, брошенный в мою сторону, задумчивым. «К тому же», — добавил он, — «Мадди Вейтер одной из последних увидела это. И перед тем, как прийти сюда, ей наверняка требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя от увиденного». Лично я никакого особенного дискомфорта не чувствовала. Во-первых, воспитывали меня не здесь, а там, где воспитывали, другое отношение к разного рода отношениям. Во-вторых, не будь Аркейн таким упрямым и щепетильным, все случилось бы еще до Академии. Не говоря уж о том, что я мысленно с ним почти все это делаю при каждой встрече. Что касается окружающих и места собрания, мне лично ректор за проступки выговаривал, а Малика — слабачка. Трясется, платочек в руках мнет, пятна нервные на щеках и в глазах слезы дрожат, причем ни капли не наигранные. Совершенно искренний страх, что огребет. По делам. Думать надо перед тем, как тень бросать на дракона, инспектора, родственника короля и тому подобное и так далее. Что же, раз уже все собрались, следует во всеуслышание озвучить причину, вызвавшую столь бурную реакцию, сказала замректора. Мади Торстен и прежде позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес Ирены, вставила мат Гельб. Вид у нее при этом был, как у подготовишки на утреннике, который сказал свою фразу, и ему не терпится сесть обратно на стульчик. В данном случае покинуть кабинет. «Не торопитесь, Сифия, и до вас дело дойдет». Кажется, мат Ирзик успела перекинуться парой слов с Маликой до того, как вся компания была в сборе. Но тогда кто ее привел? Уж не дама ли Изумруд, присевшая на краешек комода картотеки? Другой причины, по которой она могла здесь присутствовать, мне в голову не пришло. «Присядете, Мади Вейтор», — вдруг предложил Виридан, кивнув на часть свободного подоконника. «Эми Гайт, это к Гайне неуместно», — наконец подала голос странно тихая, но грозная мат Хольгин. «Отчего же? Здесь полно места. Подоконник достаточно большой, чтобы еще и вас рядом усадить. Это обвиняемым положено стоять, а пострадавшим и прочим причастным к разбирательству как раз наблюдать из зала». «Но Мади Вейтор...» «Мади Вейтор виновна разве что в своей недальновидной лояльности и попустительстве, из-за которых все дошло до публичных оскорблений чести». Довольно жестко возразил Виридан. «Сядьте уже, Ирена». Я повиновалась, поймав взгляды разной степени осуждения и пронзительности от всех. Мат Ирзик постучала коготком по столу, за которым сидела, и спорщики умолкли. «Итак, Малика, мы вас слушаем». «Зависть», — так она сказала. Позавидовала платью и захотела уязвить так, чтобы дурно стало. Но мне не стало. Три раза ха. «Не пойму, погичем здесь обвинение в физической близости с назначенным опекуном Мади Торстен Пгил? Другого способа показать ваше отношение к ситуации не нашлось? Вы это погидумали или у вас есть основания для подобных заявлений?» «Я видела Драго Стоуна, выходящим из дома Ирены. Они были там наедине довольно долго». «И что же? По-вашему, получается, что стоит подозревать Мади в интимной связи со всяким, кто выходит из дома? Насколько я знаю, вам довольно часто привозят посылки из Драксита, которые доставляют прямо в дом. И все посыльные – мужчины», – высказался Виридан и с намеком уставился на Малику, причем глаза малахитового сэра сделались пронзительно зелеными. «Что натолкнуло вас на мысли относительно цели и содержания визита Драго Стоуна к своей подопечной? Его одежда была не в порядке, когда он вышел? Или, может, вас пригласили поприсутствовать?» «И его одежда была в порядке», — запинаясь, быстро проговорила теперь побледневшая Малика, словно слова толклись у нее на языке, торопясь оказаться снаружи. «Даже в чрезмерном порядке, сэр. Но он вел себя так, будто... он улыбался. Дракстоун улыбался, будто... «У вас достаточно опыта в подобных отношениях, чтобы делать выводы», — вдруг заговорила дама Изумруд. «Мат Арлинд?» — удивилась замректора. «Я и забыла, что вы тут». «О, не волнуйтесь, мне это привычно». Изумрудный взгляд изумрудной дамы обласкал малахитового сэра, затем мат Арлинд, хоть буду знать, как ее зовут, удалилась. «Картина в целом ясна. Мне непонятно только, что Мади Пгил делала в гоготке рядом с домом Мади Вейток, пока все бгочие студентки находились в академии». «Я ее отпустил», — с облегчением, что ее, наконец, выслушают и отпустят, заговорила мат Гельб. Все перенервничали, когда на занятие по домоводству вломилось это жуткое животное, а следующее занятие было моим. Мади Торстен попросилась пойти к целителям, сказала, что у нее ужасно болит голова. «Домик целителей в Дагугойстагане. Или я что-то путаю?» — съязвила мат Хольген. «Что же вы молчите, Малика?» Виридан снова блеснул на Торстен глазами. Синяя дама поджала губы, будто малахитовый сэр язык при всех показал. А Малика торопливо ответила. «Я возвращалась. Решила прогуляться. На свежем воздухе мне стало лучше. Я случайно...» «Так уж и случайно», — уточнил Виридан. Торстен нервно сглотнула и стиснула челюсти, словно пыталась удержать рвущиеся наружу слова. «Эми Райт!» Хором отдернули его синяя дама и мат Ирзик, но мужчина приподнял руку и качнул кистью, мол, не мешайте. «Я заметила в окно класса, как Дракстоун вышел из академии. Соврала мат Гельб, что у меня болит голова, а когда меня отпустили, пошла за Драгом. Видела, как он вошел, он нервничал. Затем появилась Ирена. Она почти с порога бросилась к нему навстречу. Она его обнимала. Я видела. Дверь еще не закрылась. Она его обнимала». По лицу Малики текли слезы облегчения. Слова, наконец, были высказаны и больше не душили. Бледность уходила, девушка дышала ровнее. А я заподозрила, что Виридан не только тайный дракон, но еще и тайный эльф, как Силме, только погрубее. В том смысле, что ментальный маг. Не самая ходовая магия, не самая приятная и почитаемая, но иногда полезная. Вообще, законно вот так, без предупреждения, на совесть давить? Не потому ли дамы возмущались? А Дракстоун ответил на объятие. Заинтересовалась желтая дама, слегка оживившись. «Я не видела», — призналась Торстен. «Дверь закрылась». «Мади Вейтер, вам есть что сказать?» — посмотрела на меня мат Ирзик. «Мне неловко. Я соскучилась по Айскасл. А Дракстоун привез письма и... Извините, мой уважаемый опекун и раньше пенял мне на чересчур эмоциональную реакцию, больше присущую детям, чем взрослой девушке. Сказать правду так, чтобы не признаться? Меня этому здесь научили. Зря Малика не ценит уроки мистера Колто. Изящная словесность тоже штука полезная, почти как умение шарить в чужих головах. Отвечая, я сразу хотела встать, но так и не встала. Как верно заметил Виридан, не я здесь обвиняемая, хоть и виновная почти по всем статьям. До явного блуда, конечно, не дошло, но не вижу ничего предосудительного в объятиях, вызванных радостью встречи, сказала мат Гельб. Я тоже часто скучала по дому, когда уехала учиться. Ясно. Ладно, хорошо. Стучала коготками дама заместитель ректора. Но что с этим делать? Поставить в известность Дгага Стоуна, предложила синяя дама. Типун вам на язык, гордо, еще не хватало. Вы хотите разъярить королевского инспектора, когда у нас и так... «Дамы, давайте дела Академии обсудим без студенток», — перебил Виридан и поднялся. «Без наказания подобную выходку оставлять нельзя никак. А сообщать Драгу Стоуну или нет, пусть Мадди Вейтер решит». Все как по команде уставились на меня. Я подумала и решила, что сообщать не нужно, но Малику пусть наказывают. Достала. Жаль, не отправят ее в загоны чистить. А то я бы тоже явилась позлорадствовать. Молча. А сейчас с удовольствием вернусь к себе. У меня там гора книжек, от которых мысли о неуступчивых драгах отползают на задворки. И новое платье. Очень вредно не ходить на бал, если ты этого заслуживаешь. Ведь так?